Глава вторая. Друг — это одна душа, живущая в двух телах. Аристотель. Усадив на пассажирское сиденье мохнатого члена семьи и чмокнув его в холодный нос, Алекс сел за руль своего старенького, но надежного автомобиля, включил радио и тронулся в ту сторону, где жил его давний и очень хороший друг. «Да не расстраивайся ты так. Мы вернемся всего через несколько дней. У Брайана тоже есть несколько собак. Тебе будет с ними весело», — убеждал любимца мужчина. Пес и без того грустными глазами посмотрел на своего хозяина и, тяжело вздохнув, положил голову на кресло так, что брыли расползлись в разные стороны. Постановая, он давал понять, как очень сильно будет скучать в их отсутствии. Погода стояла прекрасная, вовсю светило солнце. Часы на приборной панели показывали 10 утра. На улице уже было полно людей и детишек, которые пытались прокатиться по тонкому слою снега, тянув за собой сани. Вообще зима — это было самое любимое время года Алекса, когда можно было прийти домой к своей любимой семье. Амелия напечет имбирного печенья, а он приготовит глинтвейн или грог. Тем временем Лили будет играться с псом, перетягивая как канат старый носок, или просто носиться по дому, снося все на своем пути. В ответ на что пес будет лаять, как самый грозный зверь, и рычать, подобно доисторическому динозавру. Они с женой будут любоваться тем, как, умиротворяя своим мерцанием, сверкает огонь в камине, или просто, лежа в мягкой и уютной кровати, просматривать какую-нибудь передачу по телевизору. В это время года можно было кататься на санках или коньках, лепить снеговика, строить замки. Ну и, конечно, самое главное — это Рождество и Новый год. При этом, несмотря на то, каким бы ни был возраст, в эти дни даже взрослый превращается в ребенка, ожидая чудесной сказки. Алекс вел машину и думал: «Наконец-то меня отпустили с работы». В отпуске он уже не был больше года, что было связано с нехваткой кадров и огромным количеством работы. Да и мало кто хочет работать за достаточно низкую зарплату, которая связана с риском для жизни, постоянным стрессом и опасностью. Отогнав дурные мысли, он потрепал за ухо своего шерстяного приятеля и припарковался к дому старинного друга. Выйдя из теплой машины на улицу, Алекс сразу почувствовал, как его пробрало до дрожи. Холодный ветер задувал за шиворот и под брюки. Его товарищ жил возле моря, где частые ветра не утихали почти круглый год, и было более прохладно, чем в центре города. Но прекрасный вид закатов и рассветов того стоил. Плюс ко всему, в свободное время можно было выйти на берег и посидеть в тишине и спокойствии, слушая песни волн и крики птиц. Мужчина подошел к высокому забору и нажал на дверной звонок. Через секунду раздался приближающийся звук собачьего лая. «Сейчас, сейчас, иду!» Послышался грубый мужской голос. Отворив дверь, к нему вышел мужчина, крупного спортивного телосложения с широкой улыбкой на лице. «Ну, здравствуй, дорогой!» — приветливо пробасил он. «Привет, Брайан!» — радостным голосом ответил Алекс. Мужчины обняли друг друга, похлопав при этом по спине ладонями. «Ладно, чего тут стоять и мерзнуть? Бери своего красавца и заходи в дом!» Взяв пакет со всем необходимым для собаки и свободной рукой обхватив пса, Алекс последовал за другом. В то же время под ногами путались два упитанных мопса. Прыгая и не давая спокойно пройти, они пытались узнать, кого же им привезли в гости, издавая при этом забавные звуки, кряхтя и лая. Зайдя в дом, Алекс оказался в просторном холле. Справа находилась кухня, а слева огромная гостиная. Впереди деревянная лестница вела на второй этаж. Везде было чисто и уютно. «Ну что замер? «Да отпусти ты своего пса и проходи на кухню». Ощутив твердую поверхность под лапами, Руфус сначала немного испугался, поджав хвост. Шерсть на его загривке встала дыбом. Но, обнюхав друг друга, недолго думая, собаки помчались по дому, веселясь и задорно прыгая друг на дружку. «Вот, я же говорил, что ему не будет скучно», — ухмыльнулся Брайан. «Да, пожалуй, ты был прав. Кстати, тебе, как всегда, кофе? Горький и без сахара?» «Да, не откажусь от твоего предложения. На улице достаточно холодно. И согреться было бы неплохой идеей». «Что угодно для старого друга», — похлопал его по плечу товарищ. «Ну, рассказывай, как поживаешь? Чего нового? Давненько не виделись». «Да вот смог наконец-таки вырваться с работы. Хочу свозить девочек на горнолыжный курорт. Сменить обстановку, да и просто развеяться. А то Амелия уже давно засиделась в четырех стенах». «Это правильно. Кстати, а как ты смотришь на мое предложение выпить по рюмочке чая?» С загадочным видом спросил Брайан. «Пока Бренда с Элис уехали на пару дней к своей маме, я немного запасся продуктами». Приоткрыв верхнюю полку, он продемонстрировал несколько бутылок хорошего дорогого виски. «Спасибо, но я, к сожалению, за рулем». Алекс тяжело вздохнул. Ну тогда простите. Я просто думал, что лучший детектив полиции сможет себе немного позволить нарушить закон». Снова улыбнувшись всеми 32 зубами, сказал Брайан. «Да, скорее всего, ты прав, но, увы, мои принципы мне не позволяют пойти на это». «А-ха-ха. Ну-ну, помнится мне, когда нам было лет по 18. «Ну не начинай опять!» Алекс так широко улыбнулся, что у него свело скулы. «Нет-нет, я напомню тебе тот вечер, когда мы угнали тачку моего папаши и рванули в ночной клуб кадрить цыпочек. Там, естественно, мы хорошенько надрались и у каких-то тюфяков отжали девочек. Брайан, Брайан, я тут самый трезвый, я и поведу!» Громко расхохотался приятель, передразнивая своего друга. «Ты мне еще долго будешь напоминать эту историю?» «Нет, только пока мы будем живы. Кстати, прошу заметить, это не я был за рулем, и не я потом носился по всему городу от твоих будущих сотрудников». «Да эти копы!» «Все, хватит!» Алекс больше не мог сдерживаться. Двое мужчин разразились смехом так, что даже собаки прибежали проверить, что же там произошло. Оценив обстановку и удостоверившись, что еды нет и никто угощать их не собирается, они вновь умчались по своим делам. «Да, были времена. Никогда бы не подумал, что ты выберешь себе такую профессию», — утирая слезы от смеха, сказал старинный друг. «Согласен, жизнь вообще странная штука», — в очередной раз улыбнулся Алекс и развел руками в стороны. «Кстати, давно хотел спросить, когда ты уже откроешь свое собственное агентство?» «Пока не вижу такой возможности, но пара мыслишек по этому поводу у меня имеется». Спустя некоторое время, когда кофе был допит, Алекс поднялся из-за стола, поблагодарив товарища за гостеприимство. Мужчины вышли во двор и, крепко обнявшись, попрощались. «Чуть не забыл. Возьми, пожалуйста». Детектив протянул несколько купюр, которые предварительно достал из своего кожаного кошелька. «Это на тот случай, если закончится корм у моего троглодита. Ты что, совсем поехал? У меня полным-полно собачьей еды. Да и даже если все запасы закончатся, думаешь, я не смогу их купить? Или заморю Руфуса голодом? Убери деньги и не обижай меня». «Ну, как скажешь». Убирая кошелек во внутренний карман пальто, ответил детектив. «Прости, но мне нужно спешить. Не хотелось бы опоздать на рейс». «Да, поторопись, а то Амелия тебе этого не простит». Друзья еще раз попрощались, и Алекс, сев в свой автомобиль, направился дальше по делам. «Да, хорошо иметь таких преданных и верных друзей, как Брайан», — подумал он. «Но, к сожалению, жизнь научила тому, что нужно избегать денежных счетов даже с близкими людьми, ведь деньги портят отношения. Надеюсь, у него все пройдет благополучно. В дороге мужчина снова включил радио, по которому передавали прогноз погоды. Добрый день всем дорогим радиослушателям. Сегодня ожидаются сильные порывы ветра, во второй половине дня возможны осадки в виде снега. Ближе к вечеру показания ртутного термометра опустятся на отметку ниже минус 10 градусов Цельсия. Просим оставаться внимательными на дороге, так как возможен гололед. Да, погодка явно не радует. Почесав затылок, произнес мужчина. Завернув в переулок, он вспомнил, что еще хотел заехать в магазин и купить необходимых продуктов в дорогу. Так как поездка до аэропорта, по его подсчетам, должна была составлять примерно 4 часа, он не сомневался, зная своих девочек, что те наверняка успеют проголодаться. Как обычно, свободного места на парковке не было, поэтому он принял решение оставить машину на обочине дороги, несмотря на то, что в этом месте стоял знак о запрете парковки. «Ну, если все сделать быстро, может и повезет», — подумал мужчина. Выйдя из машины, он огляделся по сторонам. Полицейских поблизости не было видно. Конечно, нарушать закон — это плохо, но ничего криминального в данной ситуации Алекс не видел. Заперев машину, он отправился в магазин, в котором не было, пожалуй, только слона. Стекла витрин и стенды пестрели расклеенными листовками с рекламой и различными объявлениями. На входе стоял молодой парень, который держал в руках картонную табличку с логотипом магазина, зазывая прохожих. Миновав двойные двери, оказавшись внутри помещения, мужчина увидел большую вереницу людей к кассе. Посмотрев на наручные часы, он сделал вывод, что времени еще достаточно, и направился вглубь магазина. Быстро пробежав вдоль прилавков и взяв самое необходимое для путешествия, он обратил внимание на красивые красные костюмы, которые были надеты на манекены. Мужчина с женщиной, а между ними подросток. Алекс сразу представил свою семью, которая стоит в них на заснеженной горе. Без лишних раздумий он попросил продавщицу упаковать 3 костюма и отправился к кассе. Стоя в очереди, он увидел темнокожего мальчика, который, судя по одежде, был явно не из богатой семьи. Паренек, очевидно, что-то замыслив, постоянно озирался по сторонам. Интуиция подсказывала, что сейчас должно что-то произойти. Отвернувшись от мальчугана, но при этом незаметно оставив его в поле зрения, Алекс заметил, как маленький воришка сунул себе под куртку одну из лежавших на полке шоколадок. «Зачем ты это делаешь?» — крепко схватив его за руку, спросил мужчина. «Я...» — растерянно начал мальчик. «Простите, я так больше не буду. Просто у нашей семьи очень мало денег, и мы с мамой часто голодаем. А тут эти вкуснющие шоколадки. Я всего 3 раза в жизни их пробовал». Глаза воришки начали наливаться слезами, а нижняя губа подрагивала. Присев на корточки на уровне глаз мальчишки, Алекс тихо спросил. «Сколько тебе лет?» «Мне 9», — ответил паренек, вытирая рукавом и шмыгая носом. «И тебя родители самого отправляют в магазин за покупками?» Продолжал интересоваться Алекс, указывая на булку хлеба, которую сжимали маленькие ручки. «Да, мы живем с мамой. Она работает на 2 работах и не успевает ходить за продуктами, потому что у нее еще есть дела по дому. Вот я и помогаю». «Молодец, но запомни, никогда нельзя воровать, как бы тебе ни хотелось. Ты это понимаешь?» «Да». «Да, конечно, я просто первый раз хотел это попробовать. Другие ребята так часто делали». «Не надо равняться на других. Надо думать своей головой и решать за себя, ведь ты в ответе за все, что совершаешь. Ты понимаешь, что за все украденное тобой или кем-то другим в магазине придется выплачивать продавцу или директору. Помимо этого, тебя могут поймать и вызвать полицию. И тогда твоей маме придется платить штраф, чтобы тебя не посадили в тюрьму». «Да, простите, пожалуйста, я не хочу в тюрьму». Голос паренька снова задрожал. «Хорошо, давай договоримся так. Я куплю тебе 3 таких шоколадки, но ты мне пообещаешь, что больше никогда не будешь так поступать. конечно. Даю честное, пречестное слово. Детские глаза засветились, а на лице появилась улыбка. Дождавшись своей очереди и оплатив товары, как было обещано, Алекс купил 3 шоколадки. Выйдя на улицу, парнишка еще раз поблагодарил своего нового знакомого и побежал по улице, припрыгивая на одной ноге. Вернувшись к машине и отложив все покупки в багажник, Алекс заметил на лобовом стекле желтый листок. Это было уведомление о штрафе за парковку в неположенном месте. Грязно выругавшись и сев за руль, почему-то он вспомнил фразу «Не делай добра, не получишь зла». И его машина со свистом колес тронулась по направлению к дому. Прогноз синоптиков оправдывался. На улице действительно начала портиться погода. Холодный ветер задул еще сильнее, а с неба начали срываться снежинки, которые, опускаясь на лобовое стекло автомобиля, моментально превращались в капельки воды. Дворники перестали противно поскрипывать, только когда Алекс заглушил двигатель машины, припарковавшись возле дома. «Папочка, привет!» На пороге стояла Лили, уже заглядывая в пакеты с продуктами. «Отнеси один на кухню, а я тебе помогу разложить продукты в холодильник». Девочка схватила большой пакет и, не сумев оторвать его от пола, волоком потащила его по деревянному паркету. «Ну что ты так долго, нам же скоро выезжать», — сказала Амелия, которая укладывала волосы расческой. «У нас еще достаточно времени, не переживай. Лучше посмотри, что я нам купил». Открыв большую картонную коробку, он достал 3 теплых костюма, которые приобрел в магазине. В комплект входили утепленные штаны на резинке, водолазка с высоким воротником и куртка из водоотталкивающей ткани с капюшоном. На груди был изображен флаг их страны, а на рукавах написано ее название. «Ну как, вам нравится?» — поинтересовался Алекс. «Да, очень!» — обрадовалась дочка и стала прыгать, обхватив своего отца за ногу. «Спасибо тебе большое. Мне тоже очень нравится, и все по размеру. Наверное, стоит очень дорого», — поинтересовалась девушка. «Не переживай. Я отложил немного денег, теперь вам с Лили точно не будет холодно. Ладно, пойду собирать свои вещи». Поцеловав жену в нос, Алекс направился на 2-й этаж, в спальню, где, открыв деревянный шкаф, доставшийся ему по наследству, стал укладывать одежду, которую не пришлось особо долго выбирать. 2 майки с коротким рукавом и шорты были явно не по погоде. Полицейская форма тоже была не нужна. На выбор оставалось всего 2 повседневных костюма и домашняя пижама. Аккуратно уложив в чемодан серый костюм-тройку, в клетку такого же цвета туфли, домашние тапочки и несколько пар носков с трусами, на этом он закончил сборы. «Алекс, подойди, пожалуйста». В гардеробной стояла Амелия, держа в одной руке красное вечернее платье, а в другой более короткое, черное, с серебряными блестками. «Какое из них мне лучше взять, как ты думаешь?» Почесав затылок, мужчина поинтересовался. «А зачем тебе вообще платье? Мы вроде как едем в горы. Разве мы не пойдем в кафе или на танцы?» Признаться честно, я об этом даже не задумывался. «Если ты беспокоишься по поводу денег, можешь не переживать, и я тебя угощу», — улыбнулась женщина и посмотрела на мужа взглядом лисы. «Хорошо, буду иметь это в виду, но знай, у меня нет платья». Наконец-то Амелия закончила сборы, и по истечению всего лишь какого-то часа на полу уже стояли 2 чемодана и 1 ручная сумка, в которую вместились бы по меньшей мере 2 упитанных мопса. Съев по бутерброду с горячим чаем, который для всех приготовила Лили, семья выдвинулась к автомобилю. В багажнике лежало в общей сложности 3 больших чемодана, 1 маленький, детский и сумка. «Мы едем всего на несколько дней. Я не понимаю, зачем нам было набирать так много вещей?» Рассерженный мужчина сел в машину, громко хлопнув дверью, в которой уже находились домочадцы, предварительно забросив небольшой пакет с едой на заднее сиденье. «Только прошу тебя, пожалуйста, не надо нервничать. Вдруг я или Лили испачкаемся, либо порвется одежда, да и вообще, Просто нам захочется надеть что-нибудь другое». В ответ мужчина махнул рукой и тронулся в путь, а девочка начала тут же копошиться в сумке с продуктами. Проехав примерно полчаса по дороге к аэропорту, малышка уснула на заднем сиденье. На ее курточке лежали крошки от съеденного бутерброда. Амелия, сидевшая рядом с Алексом, читала какую-то книгу из жанра фантастики, а водитель наслаждался прекрасным видом дороги. Снежный покров уже достаточно сильно припорошил остающиеся позади поля и деревья, но дорога при этом была отличная, из-за большого количества машин на ней не успевал скапливаться снег, и можно было спокойно ехать. «Хотя бы погода не ухудшилась», — думал про себя Алекс. «Ведь по этой причине могут отменить рейс на самолет. Да, все-таки поезд — самый лучший вид транспорта. Погода ему не помеха. Едешь себе и слушаешь, как стучат колеса, а за окном мелькают деревья и дома». Посмотрев в водительское зеркало на дочку, которая по-прежнему спала, мужчина вспомнил те времена, когда он был еще таким же ребенком, как теперь его Лили. Сразу же вспомнилось, как они с бабушкой каждое лето ездили на отдых к ее сестре в гости. Одним из самых любимых моментов в этой поездке было само путешествие по железной дороге. Устроившись поудобнее, смотришь в окно, разглядывая мелькавшие снаружи реки, леса, домики с разноцветными крышами. Иногда кто-нибудь махал рукой проезжающему поезду, а на остановках продавцы подходили к окнам, предлагая различные товары. Мед, вяленую рыбу, вкусный сыр. Все это зависело от места, которое они проезжали. Когда поездка длилась уже довольно долго, бабушка доставала из сумки припасенное для внука, любимое лакомство. И тогда, наслаждаясь им, поездка становилась гораздо интереснее, полное ожидание новых приключений. Что еще надо было для счастья, когда ты маленький? Спустя несколько часов они добрались до аэропорта. Алекс поставил машину на платную стоянку и предложил перекусить в кафе. Выпив там по чашечке дешевого кофе, горьковатого на вкус, они отправились на регистрацию своего рейса, который, к счастью, не отменили из-за плохих метеорологических условий. «Ты не боишься?» — спросил Алекс Лили, которая уже сидела в кресле самолета. «Нет, папуль, ни капельки не боюсь», — задорно ответила девочка, выглядывая в иллюминатор и наблюдая за суетящимся обслуживающим персоналом аэродрома. «Ты сам-то не боишься?» Шепотом на ухо, улыбнувшись, спросила его Амелия. Девушка прекрасно знала, что ее муж не особо любил этот вид транспорта, точно так же, как и корабли. Он взял ее руку в свою, но когда они набрали скорость и начали отрываться от земли, он стиснул пальцы настолько, что костяшки на кисти его супруги побелели, и она даже немного пискнула. «Дамы и господа, можете отстегнуть ваши ремни безопасности. Время до прибытия составит 3 часа 20 минут. Приятного вам полета!» — послышалось из динамиков. Забрав свой багаж, который был достаточно тяжелым, Алекс с женой и дочерью вышли на улицу, где стояли люди, державшие в руках таблички с различными именами, фамилиями и названиями отелей. Из внутреннего кармана своей новенькой красной куртки он вытащил путевку и прочитал название отеля. Семья нашла нужного им человека и подошла к нему. Когда группа людей собралась и была сверена со списком, все направились к большому темно-синему автобусу. Внутри было достаточно тепло и уютно. Там находились весьма комфортные сиденья, а из динамиков доносилась классическая музыка. Сразу ощущалось, что этот транспорт был не для обычной публики. «Сколько же ты потратил на эту путевку?» — в очередной раз поинтересовалась Амелия. «Не волнуйся, достаточно, чтобы хорошенько отдохнуть, набраться сил и запомнить эту поездку надолго. Не помню, я тебе говорил или нет, что в этом отеле будет все включено. Бесплатное питание, множество бани и саун, детские игровые зоны и аренда спортивного инвентаря. Все это входит в стоимость нашей поездки». Девушка обняла мужа и горячо поцеловала в губы. Помощница водителя предложила на выбор для пассажиров горячий шоколад или теплое вино. Поездка продлилась примерно полтора часа с одной остановкой. По прибытии на территорию отеля их встретил портье. Алекс отдал жене путевку, а сам остался на улице. Распаковав новую пачку с привычным для него запахом вишни, он взял одну сигарету в зубы и высек из зажигалки пучок искр, которые моментально зажгли пропитанный бензином фитиль. Он подкурил сигарету, выдыхая большое облако дыма в небо. Его взору предстал большой отель, расположившийся среди скалистых гор и величественных деревьев. Само здание было выполнено из древесины, повсюду горели разноцветные огоньки и висели пестрые вывески с рекламой, одну из которых Алекс прочитал. «Только для самых отважных! Кто не боится бросить вызов природе и суровой погоде? Восхождение на пик горы Джозефа!» Далее сообщалось, что суточное проживание в отеле, который находился выше, было включено в стоимость экскурсии. И совсем мелким шрифтом указывалась цена и то, что организатор не несет ответственности за случай непредвиденных обстоятельств. Это была давняя мечта Алекса. Восхождение на заснеженную гору. Возможность испытать себя и насладиться прекрасными видами с высоты птичьего полета. Он оживленно поднял голову и с увлечением стал вглядываться ввысь. Хотя на улице уже было достаточно темно, но все равно где-то вдалеке виднелся отель, который казался как бы врезанным в каменную породу. К сожалению, вершину горы было уже не разглядеть. Докурив, мужчина отправился в отель. На входе стоял швейцар, который, коротко поклонившись, широко распахнул дверь перед новым гостем. Войдя внутрь, Алекс оказался в огромном холле. Всюду сновало множество отдыхающих и обслуживающий персонал, одетый в специальную униформу. Девушки щеголяли в черных юбках, длиной немного выше колена. Сверху белоснежную кружевную рубашку с высоким воротником украшал строгий черный пиджак. На белые гетры были надеты черные, как уголь, блестящие лакированные туфли, отражавшие свет от множества ламп отеля. Мужчины же были в темных классических костюмах и такого же цвета туфлях. Подойдя к стойке регистрации, где его уже ждала семья, Алекс обратил внимание на то, что багажа не было рядом. «Скорее всего, его уже отнесли в номер», — подумал он. «Добрый вечер, мистер Уайт», — с улыбкой встретил его администратор в бордовом костюме. «Я уже выдал миссис Уайт ключи от вашего номера, а также браслеты. Я настоятельно рекомендую их не снимать, так как вы купили эксклюзивную путевку. Вам открыт доступ к любым местам и услугам этого отеля абсолютно бесплатно. Если потребуется какая-то помощь или у вас возникнут вопросы, можете обратиться ко мне напрямую или воспользоваться телефоном, который находится в вашем номере. А теперь попрошу поставить ваши подписи здесь и здесь». Мужчина указал пальцем в пустые места перед фамилией и пояснил, что это правило поведения в отеле и на прилегающей к нему территории. «Всего вам хорошего и приятного отдыха. Вас проводить до номера?» «Нет, большое спасибо, мы немного осмотримся». «Отличная идея. Тогда больше не смею вас задерживать. Доброго вечера». Мужчина поклонился и ушел за дверь, расположенную позади него. Но сразу тут же появился другой человек, одетый в обычный черный костюм, как и весь рабочий персонал. «Какая же здесь красотища!» Лицо Амелии излучало восторг. Девушка всем телом прижалась к мужу, крепко обхватив его. «Надеюсь, вам здесь понравится!» С чувством выполненного долга довольным голосом ответил Алекс, глаза которого тоже горели радостью. И действительно, отель был превосходен, повсюду проявлялась роскошь. Наполированный до блеска пол отражал свет, излучаемый огромными бронзовыми люстрами, лампочки которых были выполнены в форме свечей. Стены, покрытые помпезными мягкими на ощупь, будто ткань обоями темно-зеленого цвета, смотрелись чрезвычайно торжественно. Картины различных форм и стилей изящно и гармонично вписывались в интерьер, усиливая видимость полнейшего великолепия. На второй и третий этажи вели две широкие лестницы, расположенные по обеим сторонам от стойки регистрации, выполненные уже из темного дерева. На их ступенях лежали идеально чистые ковры с симметричными узорами. В левом крыле первого этажа находилась огромная столовая, в центре которой стояли покрытые белоснежными скатертями круглые обеденные столы с резными стульями, обитыми бархатом. Официантки настолько идеально выполняли свои обязанности, что клиенты, занимая место за столом, еще не успевали присесть, как им уже приносили меню. За стойкой, позади которой находился огромнейший выбор различных алкогольных напитков, работали по меньшей мере трое барменов. Там же была оборудована сцена, на которой музыканты играли спокойную, красивую музыку. В правом крыле располагалась территория для досуга и всевозможных развлечений. Около 15 бань, не считая джакузи и бассейнов. Различные игровые зоны для детей, от самых маленьких до подростков. При этом за младшими присматривали специально приставленные люди, чтобы родители не волновались о том, что их чадо получит травму или потеряется. Взрослым также были выделены и горные залы с покерным столом, бильярдом, рулеткой и различными игровыми автоматами. Алексу сразу же вспомнилась история, когда они всей семьей пошли на ярмарку, где было множество еды и всяких интересных вещей, привезенных из разных стран. Он увидел необычный автомат с детскими игрушками, в который нужно было закинуть четвертак, и тогда тебе давалась возможность попробовать механической клешней вытащить приз. А пока Амелия пошла в магазин купить что-нибудь необычное, мужчина с малышкой Лили подошел к аппарату испытать удачу. Благо, что спустя некоторое время вернулась девушка и, можно сказать, просто за ухо оттянула мужа, когда тот пытался отправить в жерло автомата уже 22-й по счету четвертак. «Да погоди ты, не тяни! Я пытаюсь выиграть игрушку, которую хочет Лили!» — возмутился он, указывая вниз на свою дочь, которая в то время еще не умела ходить. Она сидела в коляске и, посасывая, держала за щечкой карамель на палочке. Ей было совершенно безразлично, чем сейчас занят отец, куда больше ее интересовали две бабочки, задорно перелетающие с цветка на цветок. «Ну-ну, я вижу», — с ухмылкой посмотрела Амелия на супруга и снова потянула его от одноклешневого бандита. Эти воспоминания теплом отразились в памяти, так что Алекс негромко усмехнулся. Поднявшись на самый верхний этаж, все трое оказались в шикарном номере. Гостиная была просторной, с двумя огромными окнами от пола до потолка, открывавшими вид на заснеженный склон, с которого спускались люди на лыжах и сноубордах, резвилась детвора, играя в снежки и строя ледяные замки, несмотря на то, что на улице уже довольно заметно стемнело. В центре комнаты стоял немалых размеров мягкий диван, обращенный в сторону большого камина. Как и на первом этаже, стены украшали не менее шикарные обои и красивые картины. От люстры исходил мягкий свет, не раздражающий глаза. Слева и справа находились двери, за которыми располагались спальни. Детская была уютно обставлена подходящей для ребенка мебелью, включая кровать, письменный стол, два удобных стула и миниатюрный комод, с красовавшимся на нем интересным светильником. Во второй спальне, больше по размеру, в глаза сразу бросалась огромная кровать с водруженным над ней балдахином. В одной из прикроватных тумбочек имелся бар. Не уступая, впечатлял своей изысканностью и резной шкаф, покрытый бесцветным лаком, сохраняя и подчеркивая природный рисунок дерева. Внутри него обнаружились специальные чехлы для одежды, в которые новые постояльцы смогли спрятать свои вещи, чтобы они не помялись и не испачкались. Напротив окна эффектно смотрелось внушительное, в полный рост человека зеркало. Также в номере была очень просторная ванная комната с различными шампунями, бальзамами, пенами для ванн и маслами. Забавным показалось, что фен был в ней прикручен к стене. Вероятно, на тот случай, если неблагопристойные постояльцы захотят его присвоить. Джакузи была окрашена в нежно-голубой цвет, как и плитка в самом помещении. Помимо этого, вызывал интерес необычный унитаз, который не касался пола, а был вмонтирован в стену. Осмотрев все помещения, Лили заявила, что будет спать одна в маленькой спальне, на что родители охотно согласились, и, одобрительно переглянувшись, поцеловали друг друга. После того, как все вещи были разложены по местам, семья приняла коллективное решение пойти в кафе, так как после длительного путешествия, несмотря на вкусные бутерброды, съеденные еще по дороге в аэропорт, все уже ощутимо проголодались. Спустившись на первый этаж в кафе, они только успели присесть за стол, как тут же мгновенно рядом возникла молодая официантка в белом фартуке поверх спецодежды. «Прошу, возьмите ваше меню. Когда будете готовы сделать заказ, пожалуйста, позвоните», произнесла девушка, указывая на центр стола, посреди которого стоял маленький латунный колокольчик. «Спасибо». На изучение меню ушло как минимум минут 15. Такого разнообразия блюд молодые люди еще никогда не видели. Только у маленькой Лили не возникло никаких проблем в выборе заказа. Это была толченая картошка и сочные говяжьи сосисочки. Самые ее излюбленные блюда, плюс яблочный свежевыжатый сок и кусочек шоколадного торта на десерт. Амелия остановила свой выбор на салате из запеченных баклажанов в кисло-сладком соусе с помидорами, листьями салата и перепелиной грудкой, посыпанным кедровыми орехами. К основному блюду еще были выбраны улитки в орехово-сливочном соусе и бокал белого сухого вина. Алекс решил пойти проверенным путем, отдав предпочтение стейку, прожарке медиум с трюфельным соусом и жареной спаржей, с натертым поверх пармезаном. И вдобавок ко всему, бокальчик красного сладкого вина. Приложив немалые усилия для того, чтобы дождаться, пока родители сделают свой заказ, малышка наконец-таки схватила колокольчик и так сильно его затрясла, что сидевшие рядом люди невольно повернулись в их сторону. На удивление, несмотря на большое количество посетителей, еду принесли довольно быстро. Все было очень вкусно приготовлено и явно из свежих продуктов. Каждое блюдо, изысканно украшенное и неповторимо оформленное, походило на какое-нибудь произведение искусства, а вся посуда и столовые приборы были выполнены в старинном стиле. Лили быстро справилась со своим заказом и попросила родителей, чтобы они отпустили ее в игровую зону. Получив от отца разрешение, дочь оставила их наедине. «Спасибо тебе огромное за такой прекрасный отпуск», положив голову на плечо мужа, сказала Амелия. «Да пожалуйста, родная, ты мне 1000 раз уже это говорила. Наслаждайтесь, это я вам благодарен за то, что вы у меня есть», улыбнулся Алекс, лицо которого выражало спокойствие и умиротворение. «Ты так много для нас делаешь, я тебя очень сильно люблю». Пригладив назад свободной рукой аккуратно уложенные волосы, детектив произнес: «Если бы я мог дать тебе только одну вещь в жизни, то дал бы способность посмотреть на себя моими глазами. Только потому, чтобы ты поняла, как много для меня значишь». Девушка повернулась и посмотрела в его зеленые глаза, в которых читалась искренняя нежность и любовь. Подавшись вперед, она нежно поцеловала своего любимого в губы. Оставшись наедине, они воспользовались возможностью вспомнить прекрасные, дорогие для обоих моменты из жизни. Первую встречу, поездку на море, свадьбу и появление Лили. Алекса опять раздосадовало воспоминание о том, что он пропустил рождение дочери, выполняя специальное задание по работе и находясь в тот момент в другой стране. Но главное, что сейчас они были вместе, несмотря на различные трудности, которые преподносила им судьба. Мужчина всегда считал, что самое главное в жизни – это семья, а деньги и различные блага лишь способствуют счастью. Допив вино, пара решила посмотреть, где их любимый ребенок, и убедиться, что с ней все в порядке. Молодые люди встали из-за стола и, поблагодарив официантку, вышли в холл, где увидели картину, как возле стойки регистрации пожилая пара что-то очень оживленно пыталась доказать управляющему. Мужчина периодически срывался на крик, показывая пальцем на свою помятую шляпу и лысую голову.